Вместо этого он подал знак комиссару с помощником инспектора выйти и спокойно поднял с пола колибасу. Усевшись напротив запаниковавшего убийцы, он проговорил: «Ну так как, сынок, будем работать вместе?» В следующие 4 дня Фортунато имел удовольствие провести много часов с Богусо, которого перевели в чистую выбеленную камеру для VIP-персон в комиссариате номер 33. Там были лампочки, туалет и раковина. На нем это очень быстро сказалось положительно. Он смотрелся отдохнувшим и с усердием занимался учебой. Фортунато написал его историю со всеми необходимыми деталями и дал ему копию дела, чтобы он ознакомился и с другими уликами и показаниями. Место и угол вхождения пуль, модель и цвет автомобиля убийцы, детали одежды Отербери, его внешность. Богусо даже свозили на место преступления, чтобы он запомнил дополнительные детали, которые может знать только очевидец. Странным образом все это походило на театр, где роль Мигеля Фортунато играл Энрике Богусо. Согласно сценарию, ненайденный соучастник выстрелил из пистолета 32-го калибра в ноги, пах и грудь Отербери, а он, Богусо, прекратил его страдания выстрелом в голову из 9-миллиметрового. Бианко раздобыл для Фортунато чистенький пистолет «Астра», взятый у мертвого банковского грабителя, и он выстрелил в кусок мяса. Свой клерк на складе вещественных доказательств следственной бригады отвернулся, чтобы не увидеть, как он подложил эту пулю взамен той, которая прошила череп Отербери. Богусо с величайшим усердием заляпал своими отпечатками пальцев все орудие преступления, после чего Фортунато забрал «Астру» к себе домой, чтобы там она и хранилась. В качестве соучастника для Богусо подобрали по картотеке уругвайского уголовника, который уже 5 лет не показывался в Аргентине. Фортунато натаскивал Богусо каждый день и внимательно следил за его успехами, с холодеющим сердцем выслушивая, как убийца одну за другой излагает заученные жуткие подробности той ночи. По ночам и в видениях наяву, которые все чаще посещали его, Фортунато начинал смешивать собственное «я» с Богусо, с жертвами в накинутых на голову черных мешках, с бесстрастными людьми, пившими кофе, устав пытать свои жертвы электрошоком. Он никогда не чувствовал ненависти к преступникам, которых ему доводилось преследовать, но начал ненавидеть Богусо. Причем с такой силой, что скрывать это становилось очень трудно. Он мечтал убить его, мечтал увидеть, как будет корчиться от боли его лицо, когда он в предсмертных судорогах завалится на спину. Он — человек, которому никогда не хотелось убивать. Богусо стал для него олицетворением всех неизвестных людей, которые втянули его в этот кошмар. Шефа, всегда такого говорливого и жизнерадостного, с его помешательством на танго, садиста Доминго, Васкеса с его коксом, всего этого сонма теней, которые принадлежат к высшим эшелонам власти, а потому недосягаемы и неуязвимы. И где-то у самой вершины пирамиды маячила смутная и почти бесплотная фигура Карло Пеллегрини. Что касается Богусо, то чем больше он осваивался в своей новой роли, тем нахальнее и требовательнее становился. «Друг Фортунато, — говорил он, — давайте поговорим о том, что будет после того, как мне вынесут приговор. Я хочу знать более определенно, когда я выйду из тюрьмы и сколько денег будет меня ждать. Ваши обещания — одно только движение воздуха, — недовольно тряс он головой. Так дела не делаются. Не умничай, Богусо. Накличь на свою голову новые проблемы. А почем мне знать, что вы меня не кинете, как только все закончится? Убит при попытке к бегству, покончил с собой в камере и тому подобные штучки. Знаем мы эти старые полицейские фокусы. Он слегка похлопывал убийцу по плечу и говорил: «Это бизнес, Энрике. В бизнесе партнера не убивают». Такое объяснение даже ему казалось шатким. Глава 12. Таксист глянул на бумажку, которую показала ему Афина, и с сомнением посмотрел на американку. «Это плохое место, тот район. Туда-то мне и нужно». Он что-то пробурчал, потом жестом пригласил садиться в машину и двинулся по бетонным улицам. Шины мягко застучали на стыках плит. Они быстро миновали небольшие магазинчики в центре Сан-Хусто и углубились в пригороды Буэнос-Айреса, где живет состоятельное сословие. По сторонам замелькали скромные особняки, охраняемые заборами и решетками на окнах. Объявление «Продается» говорили о проигранной борьбе за право остаться в среднем классе. «Все они ищут что-нибудь поменьше», — пояснил шофер. Линию скромных особняков прерывали немногочисленные торговые точки, мясник, лавка, где вместе с мороженым продавали билеты на собачьи бега, жалкая скобяная лавочка. Они проехали длинную кирпичную стену заброшенного завода. «Здесь делали телевизоры», — сказал шофер. «Но фабрику глобализировали благодаря вашим друзьям из МВФ. Теперь у нас Sony и Sanyo, а вон в том здании делали электрические вентиляторы. Тоже глобализировали. Не смогли конкурировать с китайцами. Я это знаю, потому что был здесь бухгалтером». У таксиста, как оказалось, была степень по экономике университета Буэнос-Айреса, и ему ужасно хотелось поболтать с редким гостем из Америки. «Такая вот неолиберальная модель, сеньорита. Знамя свободной торговли навязывается вашими экспертами из университетов Чикаго и Гарварда и поддерживается глобальными корпорациями. Снижайте импортные пошлины, открывайте рынок для иностранных корпораций, приватизируйте государственные предприятия, а после того, как национальные предприятия разорятся, мультинациональные компании могут записать в своих ежегодных отчетах, что завоевали новый рынок. Такие вот правила игры. Но не беспокойтесь, когда они разделаются с нами, они возьмутся за вас». «А какое же, по-вашему, есть для этого решение?» Он сухо хохотнул. «Длинная кирпичная стена и несколько пулеметов». Что-то на улице остановило ее взгляд. «Что там происходит?» Трое мужчин прижали кого-то в спортивном пиджаке к белой оштукатуренной стене. Один из них в синем тренировочном костюме ударил жертву по голове и потом плюнул в его сторону, вытряхнул из его бумажника несколько банкнот и швырнул на землю. Окно в машине было опущено, и она услышала, как матерился нападавший в тренировочном костюме. Он еще раз смазал жертву по затылку и повернулся к такси, уставившись на Афину с таким злобным видом, что она отвернулась от окна. Шофер нажал на газ и проскочил перекресток. «Очень беспокойный этот квартал», — сказал он. «Глобализированный». Он высадил ее на углу, где она попросила остановиться, и уехал. Ровные ряды маленьких домишек рабочего класса терялись меж недостроенных кирпичных заборов и пустырей. К улице со всех сторон тянулись протоптанные между ними желтые дорожки. За неухоженными заросшими сорняками лужайками и насаждениями гибискуса и авокадо просматривались убогие строения. Метрах в 100 из-за железной ограды залаяла сторожевая собака. Было 3 часа дня, но на потрескавшемся и местами обвалившемся тротуаре не было видно ни души. Афина вынула листок бумаги, на котором Рикардо нацарапал адрес, и попыталась сориентироваться. Дом Качо находился за пустовавшим участком земли и не имел адреса. А схема, которую нарисовал Рикардо, была не очень вразумительной. Она нерешительно двинулась вдоль по улице, потом вернулась и остановилась у бетонной плиты недостроенного здания. За ним виднелась кирпичная стена с непривычно высокими узкими окнами. Она не успела сообразить, что происходит, как возле нее остановился автомобиль. Из него выскочили трое людей, и они быстро окружили ее. Через несколько секунд она узнала синий тренировочный костюм и угрожающий взгляд. Задрав подбородок, мужчина уставился на нее немигающими глазами. «Что это с вами? Вы что здесь делаете?» Она посмотрела по сторонам, но единственным движением, которое она смогла уловить, была собака, исходившая лаем и кидавшаяся на железную калитку. «Извините», — проговорила она тоном, который даже ей самой показался более чем вежливым, — «я ищу одного человека. Возможно, вы можете помочь мне. Вы знаете Качо Риверу?» Один из троих засмеялся, два других изучали ее свирепыми глазами. — «От кого? — спросил человек в тренировочном костюме. — От Рикардо Беренски, по личному вопросу. Он молча смотрел на нее, и пауза затянулась. Она дала ему лет под 50. У него были черные волосы, смуглая кожа, длинный нос, исковерканный когда-то страшным ударом. Подернутые сединой косматые волосы придавали ему вид стареющего хиппи, но он совсем не источал покоя или доброжелательства. А морщинки и небольшие кривые шрамы вокруг одного глаза — накладывали на его лицо патину тяжелых испытаний, словно внутри его пылал, не угасая, неистовый огонь. Он был весь напряжен, как сжатая пружина. «Бьен», — произнес он, наконец, повернувшись к своей когорте. «Мучачос, как договорились, да?» Они отступили к машине, и он пригласил ее пройти в кирпичный дом. «Давайте поговорим внутри». Она прошла за ним за угол к массивной металлической двери. Он открыл ту ключом и распахнул широким жестом, вежливо приглашая Афину войти. Мгновение она стояла в нерешительности, не зная, входить или не входить в темную пустую комнату. Он был другом Беренски, верно? Она решительно переступила порог, и он запер за ней дверь.